Девушки несколько мгновений молча взирали друг на друга. Одна с вызовом, другая, сопротивляясь нажиму, словно призрак какого-то их давнего спора, снова встал между ними. Однако вскоре та, что сопротивлялась, с улыбкой поднялась со стула. Дэвид последовал за девушками наверх по лестнице и дальше по коридору, мимо своей комнаты, к двери в восточном торце дома. Это было просторное помещение, здесь стояла кровать, но напоминало оно скорее гостиную, чем спальню. Можно было бы подумать, что это комната студентки, если бы картины на стенах были не оригинальными работами выдающихся мастеров, а кустарными поделками или репродукциями. Уродка прошла в угол комнаты к проигрывателю и принялась перебирать пластинки. Мышь сказала: «Они у меня здесь». Вместе они подошли к длинному рабочему столу. Баночки с тушью, акварельные краски, наклонная чертежная доска с приколотым к ней неоконченным рисунком. На столе царил строгий порядок, полный контраст с тем, что Дэвид видел в студии старого художника. Скорее, этот стол напоминал ему верстак у него дома, в его собственной мастерской. Мышь достала снизу папку и водрузила ее на стол, но раскрыла не сразу. С минуту постояла, глядя на нее. К концу занятий в Литсе я почти полностью переключилась на нефигуративную живопись. Тогда-то меня и приняли в Королевский колледж. Так что эти работы — возврат к прошлому в каком-то смысле. Она взглянула на Дэвида и смущенно улыбнулась. Почувствовала, что как раз это-то я и пропустила. Техника ее рисунка впечатляла, хотя работам несколько недоставало индивидуальности. Свойственная девушке невозмутимость, что так приятно поразило Дэвида, на бумаге обернулась холодностью, излишней старательностью и нарочитостью. Удивляло абсолютное отсутствие свободы, стремительности линий, столь характерной для старого художника, его уверенности и силы. Дэвиду не пришлось ничего сравнивать по памяти. Рисунок, о котором ему говорили, тот, выброшенный стариком, шуточный набросок, пародийный портрет уродки в стиле Лотрека, оказался в этой же папке. Художник спешил, это было видно, но чувствовалось и присущее ему инстинктивное мастерство. Линия здесь жила. Дэвид, разумеется, рассыпался в комплиментах, задавал стандартные вопросы, чего она старалась добиться, где, как ей думалось, она приблизилась к желаемому результату. Уродка теперь стояла с другого его бока. Он ожидал, что она поставит пластинку с какой-нибудь поп-музыкой, но звучал Шопен очень тихо, лишь создавая фон разговору. Они перешли к группе рисунков тушью. Размывка с добавлением пятен акварелью. Это была не предметная живопись, а пометы в цвете, очень похожие на те, каким часто прибегал и сам Дэвид. Они понравились ему гораздо больше. 1-2 тона, цветовые контрасты, чувство продвижения к мастерству ощупью гораздо лучше, чем сверхстарательные упражнения в искусстве чистого рисунка. Мышь отошла к шкафу напротив и вернулась с четырьмя небольшими полотнами. Приходится прятать их от Генри. И прошу прощения, если они покажутся вам просто неудачными работами Дэвида Уильямса. Она поискала место на стене, где бы их повесить, потом сняла один из висевших там рисунков и протянула его Дэвиду. Гвен Джон, английская художница. Дэвид только сейчас понял, кто ей позировал. Генри. Ему тогда, вероятно, было не больше лет, чем сейчас Дэвиду. Сидит на деревянном стуле прямо, словно аршин проглотил. Чуть театрально. Полон сознания собственной значительности, несмотря на неформальность костюма. Яростный молодой модернист конца 20-х годов. Мышь подняла вверх лампу на гибком штативе осветить выбранный ею участок стены. Дэвид опустил выселенный рисунок на стол. Картины, которые она теперь показывала, не так уж явно походили на его собственные. Просто они были изящными, и точными абстракциями и меньшего размера, того самого, что предпочитал и он, чем обычно бывают полотна этого жанра. Он, скорее всего, и не заметил бы своего влияния, если бы она сама не подсказала. Но чтобы оценить качество этих работ, постановку проблемы, жизнеспособность решений, а эту область он знал как свои пять пальцев, не требовалось никакого притворства.